Возле карет нас снова разделили, рассадив по трое. Несмотря на попытку Шаура прикинуться человеком, его все же выставили вон. Демон отправился к своим сородичам, а я устроилась на противоположной от Семёна и Брэндона бархатной скамье. Мрачный воспитатель закрыл за мной дверь, и мы стали ждать отправления. Парни хранили угрюмое молчание, да и я не спешила делиться радостью по поводу нашего прибытия в Даргиш. Наверное, потому что мы прекрасно понимали, ничего легкого впереди нас не ждало. «Вполне возможно, мы все здесь умрем, как и заявила Элисон до этого. Вдруг она наконец-таки предсказала правду. Вернее, должно же хоть одно ее предсказание с моим участием сбыться». Обнаружив в голове столь упаднические мысли, я тотчас же себя обругала. «Нет, мы не умрем», — сказала себе, «но победу придется буквально выцарапывать, вырывать у наших противников с мясом. Потому что она мне нужна, кровь из носу, чтобы спасти брата». Парни тоже не собирались проигрывать, и им было за что побороться. Семён хотел что-то жизненно важное для своей коммуны. Как-то на троне он проговорился, что его желание связано с родным городом на севере Аренты. Брэндон уверенно мечтал о том, чтобы его невеста была счастлива. А это подразумевало свадьбу по окончанию академии. Дом в столице, пухлого младенца и толстого пушистого кота. Если ребенка и кота можно получить без особых материальных затрат, то на дом у Брэндона денег не было. Именно об этом он и собирался просить у короля в случае нашей победы. Дом для будущей семьи и место мага при дворе. Но до этого было еще далеко и очень-очень сложно. Пока же я смотрела на прямые и широкие улицы Элифсины, выложенные брусчаткой. Камень к камню, настолько ровно и гладко, что казалось, будто бы мы едем по бесконечному листу бумаги. Дома по обе стороны, все без исключения, были выстроены из светлого камня, застекленными окнами или огромными витринами лавок и рестораций на первых этажах. Встречались внушительные строения аж в 5 этажей, невиданное для аренды чудо. И все как один, с площадками на крыше для приземления драконов. А еще вокруг была зелень и цветы, и горшки с ними стояли даже на тротуарах, а все витрины с яркими надписями, подсвеченные магией. Элифсина выглядела словно расписная игрушка на нарядные новогодние елки. И этот праздник не заканчивался никогда. Как оказалось, я все же ошибалась. Праздник закончился сразу же, стоило свернуть с центральной улицы. «Погляди-ка туда», — Семён указал мне на узкий проулок. Наш караван из 18 черных карет как раз остановился. Из 18, потому что мы дождались и второго корабля, с командами из Вестсайдера, Тангини и Базилии. Пропускали кого-то более важного, чем наша процессия. Поэтому я смогла разглядеть, что происходило за красивыми фасадами одной из центральных улиц Элифсина. Проулок, возле которого мы стояли, был черным и узким. Дома в нем оказались низенькие и кривенькие. Повсюду валялся мусор, а до моего носа долетел запах кошачьей мочи и гнили. «Так себе тылы», — впервые с момента, как мы ступили на землю Даргиша, прокомментировал увиденное Брэндон. Но я не спешила разочаровываться в Элифсине. Наверное, потому что карета снова тронулась, набирая скорость, и странный переулок быстро остался позади. Вместо этого стала смотреть на жителей столицы. Драконы, великолепные в любом возрасте, без малейших изъянов в лицах и телах, опрятно одетые, спешили по своим делам. Мало кто передвигался по воздуху на собственных крыльях, к моему удивлению. Вместо этого они прогуливались по тротуарам или сидели за столиками в уличных ресторациях. Внезапно в голову стукнула крайне неприятная мысль. Я стала всматриваться в лица горожан, пока, наконец, не убедилась в том, что в этих самых ресторациях и магазинах нет никого из народа Нари. Так, словно людям вход туда воспрещен, либо они сами не заходили, сторонясь драконов. Подумала, может, мне показалось? Спросила у парней, и мы стали смотреть его вместе. Наконец, заметили на улице мать с ребенком из Нари. Мальчику было лет 7-8. Они шли по тротуару, а навстречу им двигалась группа парней. И сворачивать драконы не собирались. Шли, словно их не видели. Я охнула, прикидывая, смогу ли я добить защитным заклинанием до Нари. Потому что наша карета успела отъехать довольно далеко. В этот самый момент мать дернула мальчика в сторону, вжимаясь с ним в стену дома и пропуская парней. Драконы прошли мимо, не обратив на них внимания и даже не поблагодарив. «Не нравится мне все это», — подал голос Брэндон, наблюдавший ту же самую картину. «Вот и мне тоже не нравилось. Чем дольше я всматривалась в происходящее на улицах Элевсины, тем все отчетливее понимала, что это место не для людей. Я увидела лишь нескольких из Нари, но они покорно уступали дорогу или переходили на другую сторону, сторонясь драконов. И никого из них в лавках или же ресторациях. Неожиданно я заметила. Поморгала, затем вытаращила глаза и высунулась из окна кареты так сильно, что едва не выпала наружу. «Семён, посмотри!» — сунувшись обратно, заявила старости своей группы. «Ты это видел? Вернее, ты его видел?» «Кого?» — поинтересовался он недоуменно, хотя глядел в ту же самую сторону. Вот и я больше не видела, хотя мне показалось, что на улице стоял, провожая взглядом нашу карету, бывший декан Академии магии Хальстата Ариус Изгарон. Около недели назад его уволили за покушение на мою жизнь, и сейчас он должен был находиться под стражей. Тогда откуда же ему взяться на улицах столицы Даргиша? Ответа у меня не нашлось, и вопросы Эсгарону было никак не задать. Потому что нашу процессию уже не остановить, если только выпасть из кареты на полном ходу или открыть портал. Но я решила, что не стану этого делать. Не стоит отставать от команды и в одиночку бродить по улицам Элевсины, разыскивая своего врага. Ничего хорошего из этого все равно не выйдет. Вместо этого я с мрачным видом уселась на лавку и принялась смотреть в окно, приказав не думать об Изгароне. «Скорее всего, мне привиделось», — заявила я самой себе. «Так что не стоит переживать из-за ерунды. Вот Элисон, например, ей все время чудится непонятное. Она постоянно ошибается, но не берет это в голову. Вот и я тоже не стану». Все это время наши кареты продолжали стремительно катить через столицу, почти не останавливаясь на перекрестках. Некого было пропускать, наоборот, все давали нам дорогу. Королевский дворец остался где-то в стороне. Высился на одном из холмов Элевсина, захватив его целиком. Но теперь я с уверенностью могла сказать, что нас везли вовсе не под драконьи очи короля Коннора Ридока. Наконец, вдали показались крепостные стены, окружавшие столицу со стороны суши. А я про себя подумала, что это довольно забавное защитное сооружение в королевстве драконов. Но стоило подъехать поближе, как я поняла. Вернее, почувствовала. А потом и увидела слабое магическое мерцание в воздухе. Что над городом был растянут защитный силовой купол. И тут же стала ясна причина, по которой над Элевсиной было не так-то много драконов. Заклинания на куполе стояли настолько мощные, что с ними, вернее, под ними, особо и не полетаешь. Поэтому и очередь на выезд из города собралась приличная, но нас выпустили без задержек. Вскоре возницы пустили лошадей вскачь, и мы на огромной скорости принялись удаляться от столицы. Если бы дело было в аренде, то нас давно бы растрясло и пропылило, но здесь, в Даргише, дороги были настолько гладкими, словно мы не ехали, а плыли по речной глади. И во все стороны, куда ни глянь, раскинулась бесконечная, выгоревшая на жарком солнце степь. А где-то очень далеко, в дневной дымке, голубели горы. Теперь я видела их вполне отчетливо и догадалась, что разглядеть их раньше мне мешал тот самый защитный купол над Элевсиной. «Возможно, нас вывезут из города и бросят на съедение грифом», — криво усмехнулся Брэндон, кивнув на нахохлившихся черных птиц, пожиравших то, что недавно было мелким парнокопытным животным. «Таким образом, у Академии Элевсина станет на 6 команд соперников меньше». Но я так не думала. Уверена, у нашей поездки была иная цель. Почему-то же нас везли на каретах, не позволив пользоваться сетью стационарных телепортов, которые, я слышала, для Даргиша были обычным делом. Быть может, для того, чтобы мы издали полюбовались на гигантское сооружение, внезапно появившееся посреди безлюдной степи. Чем ближе мы к нему подъезжали, тем больше я склонялась к мысли, что это сакральное место для жителей Даргиша. Скорее всего, это был храм драконьих богов в виде приоткрытого бутона белоснежной речной лилии, внутри которого блестело на солнце огромное, уж и не знаю, сколько метров в диаметре, но не меньше 10. Золотая чаша. Сам мраморный бутон размером оказался с замок, а к нему вели 4 белоснежные, выложенные огромными мраморными плитами дороги. По одной с каждой стороны света. «Что бы это ни было, оно впечатляет», — хриплым голосом произнес Семён. «Никогда такого не видел, и сомневаюсь, что увижу». И снова замолчал. Вот и я еще долго не могла произнести ни слова. В нашей карете повисла тишина, которую мы хранили почти всю оставшуюся дорогу, до момента, пока бутон храма не остался далеко позади, а впереди не заблестела синяя гладь озера. Вскоре глаза уже радовала изумрудная зелень, в которой мы разглядели очертания величественного строения, издали похожего на дворец. Не ошиблись, с тракта наши кареты свернули в сторону озера, и уже через несколько минут показались гостеприимно распахнутые железные ворота. Не снижая скорости, мы вкатили на огороженную территорию. Миновали чудесный сад, в котором гнули спины несколько десятков садовников Нари. Проехали мимо работающих фонтанов и края озера, где плавали белоснежные лебеди, после чего остановились возле парадного подъезда трехэтажного здания, вблизи еще сильнее смахивавшего на дворец. Как оказалось, нас привезли в бывшую летнюю резиденцию короля Коннора Ридока, отданную на откуп большому турниру. Дворец был полностью перестроен под наши нужды. Именно здесь всем командам предстояло жить все время в Даргеше, тогда как сам турнир планировали проводить в другом месте. Об этом мне крайне неохотно сообщил воспитатель, к которому я пристала с вопросами. Попытался было избежать разговора, но я была неотвратима, как угроза пиратов с Востока. И ему все же пришлось ответить на мои вопросы. Оказалось, в летней резиденции места хватит всем командам, а магические испытания, которые начнутся уже завтра днем, будут проходить в специально выстроенной для этой цели крытой арене. И нет, нас больше не станут возить туда-обратно на каретах под жарким солнцем драконьего континента. Для этого в резиденции имелся стационарный телепорт. Но сейчас мне нужно заканчивать с вопросами и проследовать заявившимся за нашей командой еще одним воспитателем. Он покажет, где именно мы будем жить. Послушные его жесту, мы отправились вверх по ступеням парадного крыльца. Именно тогда-то и началась эта история.